Остальных девушек, освобожденных из плена, отпустили обратно в их деревню, которая находилась в паре километров восточнее, и только дочка воеводы сама выразила желание остаться с нами, чтобы мстить за отца и весь свой род, поскольку варвары убили всех ее родственников. Звали эту девушку Илга. Она была высокая и стройная, с прямым носом, с высокими скулами, с серыми глазами и с русыми волосами, заплетенными в объемную тугую косу. Но, в некрасивом сером длиннющем платье, напоминающем бесформенный балахон, подол которого волочился по траве, фигуру ее оценить было трудновато. «Хаэм, нам добровольцы из местных очень даже не помешают», — проговорил Виктор, когда наши белорусы перевели ему то, что она говорит. Штерн отругал Антона, как и обещал, но не очень сильно. Он вообще-то оказался незлобивым человеком, и мы приступили к сборке пробойника, заодно слушая, как идет допрос пленных, которых связанными приволокли автоматчики. Виктор задавал вопросы, а один из автоматчиков, белорус, отлично знавший все нюансы родного языка и уже выучивший кое-какие словечки-кривичи, переводил Илге. И Илга спрашивала пленников, которых взяли немало, почти 20 человек. Остальных скосил пулемет и автоматы, а тяжелораненых добили контрольными выстрелами бойцы НКВД. И то, что пленники отвечали, переводилось в обратном порядке Виктору. Работая с оборудованием, мы невольно слышали то, что спрашивал Виктор и то, что говорил ему автоматчик из белорусов, переводя ответы пленных после того, как их переводила ему Илга. Разговор был примерно таким. «Откуда вы приплыли?» «Мы, Русь, люди моря, пришли сюда в Гордарику на веслах и парусах с северо-запада, из Варга, как ходим всегда за данью и за рабами на восток вдоль побережья моря, заходя в реки. Наши отцы и деды тоже облагали данью эти берега. А вы кто? Зеленые чужаки с громовым оружием? За данью, значит, приплыли?» — переспросил Виктор. «А какое отношение вы имеете к синелицам, к тем, что нападают из леса? Они тоже за данью приходят в эти земли. Как с ними дань делите?» Варяг ответил: «Синелицы – это те, которых здесь зовут чудью. Нет, мы с ними не друзья. Если на пути встают у нас, то деремся с ними насмерть. Они – слуги подземного дракона и черного солнца, а мы – воины Тора, Одина и небесного грома. Мы приходим сюда по воде, а они – по земле». Затем подтащили второго пленника. Этот имел более запоминающуюся внешность. Высокий и широкоплечий, с мощными руками, с длинной рыжей бородой и с глубокими шрамами на лице. «Кто вы такие?» – спросил Виктор и его. Варяг поднял глаза, полные усталости, но заговорил внятно. «Мы – потомки древних воинов моря. Мы ищем не только дань, а новое место для жизни и сильных союзников. И потому мы поднялись по этой реке так далеко, что принесли нам вести, будто где-то здесь люди видели врата Одина, сотканные из зеленых молний. А наше древнее пророчество гласит, что в том месте, где один откроет молниевые врата, там и будет армия Тора с громовым оружием, вместе с которой нам надлежит объединиться и умереть, сражаясь со злом», — ответил он. И тут Виктор повернул направление разговора неожиданным образом. «А вам не приходило в голову, что это вот мы и есть та самая армия с громовым оружием, которая пришла сюда сквозь эти самые молниевые врата?» Когда Илга перевела, варяг выглядел обалдевшим. Он опустился на колени и провозгласил: «Позор нам! Как же мы сразу не распознали таких сильных союзников, посланных нам богами? Мы ошиблись, когда подумали, что ваше оружие выдыхает огонь и жалит на расстоянии, словно драконье колдовство. И потому наш конунг решил, что оно от подземного дракона, а не от Одина. И этот позор мы сможем смыть только своей кровью. Простите нас, и мы обрушимся на ваших врагов». «А ты кто такой, что говоришь за всех?» — спросил Виктор. «Я самый знатный из всех тех, кто остались живы в нашем лагере после вашего набега. Я Сигурд, сын Ярла Ингольва. И меня все наши воины уважают», — горделиво ответил варяг. Виктор задумался, оценивая пленного. Он выглядел искренним, когда говорил о возможности заключить союз против зла, но доверять ему сразу было нельзя. «Хорошо», — наконец сказал Виктор. «Если вы действительно хотите искупить вину перед нами и стать союзниками против зла, то докажите это. Где остальные ваши корабли? Сколько воинов ждет сигнала к нападению?» Рыжебородый варяг не стал скрывать. «Наш флот стоит к северу отсюда, на большом озере в устье этой реки. Там еще 7 драккаров и 5 кнаров. На кораблях всего около 800 воинов. Конунг Улав ждет знака. Он послал вперед разведать своего младшего брата Свинса с 2 драккарами. А мы остались здесь, чтобы взять дань, но в деревне не захотели платить, тогда мы взяли дань силой, убили их воинов, угнали их молодых девок и пленили их воеводу. Если к закату мы не отправим гонца в лодке на озеро, то конунг решит, что нас убили, и, наверное, повелит вырезать в этой местности всех жителей. Значит, у нас есть время до вечера, проговорил Виктор, и, переведя взгляд на Штерна, он спросил: товарищ инженер, как у вас успехи с пробойником? Тот, смахивая пот со лба, оторвался от оборудования, которое помогал нам с Антоном собирать. Почти готово, но есть риск. Точка здесь не совсем расчетная, и, если мы сейчас откроем портал, то, возможно, с той стороны окажется не тот самый завод, к эвакуации которого должны были уже подготовиться партизаны, а что-то другое. Риск есть всегда, потому сначала нужно будет, как обычно, разведать местность за порталом, согласился Виктор, и добавил: но, если эти варяги говорят правду, то к ночи нас атакуют сотни головорезов с холодным оружием, а у нас всего один пулемет, десяток автоматов и весьма ограниченный боезапас. Тогда надо действовать быстро, Штерн кивнул и крикнул нам: Алексей, Антон, срочно заканчиваем сборку. Мы торопливо соединяли последние разъемы пробойника жгутами толстых проводов, пока Илга и белорус из автоматчиков НКВД продолжали допрос. Остальные пленные подтвердили слова сына Ярла. Их флотилия ждала сигнала от передового отряда. А рыжебородый варяг по имени Сигурд добавил: конунг Улав не знает, что вы воины Одина. Он все еще думает, что вы служите дракону. Но, если я вернусь и расскажу правду, тогда все выяснится, и мы станем на вашу сторону в битве со злом. Вернуться сейчас ты не сможешь, холодно ответил Виктор. Ты пока останешься с нами, как заложник, раз ты сын знатного Ярла. Но, я согласен с тем, что твои люди должны узнать правду. Потому выбери кого-нибудь в качестве гонца. Затем спецназовец повернулся к Громову. Что там с трофейными весельными кораблями? Вы их проверили? Громов кивнул. Да, все чисто. Но одна из двух ладей пробита пулеметными очередями ниже ватерлинии и тонет возле берега. Тогда возьми троих своих бойцов, нашу новую местную переводчицу и этого рыжего парня, Виктор указал на Сигурда, он, кажется, очень хочет доказать нам, что готов сотрудничать. Пусть тогда прикажет вот этим своим людям грести на оставшейся ладье в сторону нашей крепости, а там уже оформишь их всех, как положено. Да и сама эта большая лодка с гребцами не будет лишней в нашем хозяйстве. Если этот сын Ярла не хитрит, и они проявят себя лояльными к нам, то сможем потом использовать их отряды против синемордых чудиков. Глава 15. Вскоре гонец, молодой парень, выбранный Сигурдом, поплыл вниз по течению на маленькой лодочке-долбленке, похожей на увеличенное корытце, а все остальные пленные варяги под конвоем из трех автоматчиков во главе с сержантом Громовым и вместе с добровольной переводчицей Илгой загрузились в уцелевшую ладью. Вот только, варяги попросили сначала разрешить им сложить своих мертвых боевых товарищей на вторую ладью и поджечь их вместе с этой ладьей. Такие у них имелись погребальные обычаи. Но, поскольку вторая ладья все равно была испорчена пулями и плотно села на грунт возле берега, то наши им разрешили сделать из нее погребальный костер. Ну и они вытащили суденышко на сушу, натаскав к нему много сухого дерева, заготовленного в их лагере для костров и частично разобрав чистокол. Запах, правда, стоял ужасный, когда мертвецы горели вместе со своим кораблем. К счастью, ветер относил гарь в сторону от нас. Сигурд и его люди остались довольны тем, что им позволили совершить обряд прощания с мертвыми, как положено. И, проводив боевых товарищей в последний путь, пленные варяги, дружно заработав веслами, погребли на уцелевшей ладье вверх по реке Великой. Здесь эта река оказалась полноводной, без всяких порогов и с небыстрым течением, против которого грести у опытных гребцов получалось вполне неплохо. Так они и уплыли в сторону крепости. А у нас с Антоном заботы в это время были совсем другие. Пробойник мы уже полностью собрали, поставив его на высокий штатив на небольшом холмике, поросшим травой, и можно было включать установку. Но, меня очень интересовало, как же все это заработает в очередной раз, ведь отсюда до крепости, где находилась основная установка, подающая импульс на пробойник посредством направленной молнии, расстояние казалось весьма приличным, километров 20, наверное. Сейчас свяжусь с Вайсманом, и начнем, пожалуй, сказал Штерн, словно читая мои мысли. По радио свяжетесь? Полюбопытничал я. Нет, посредством беспроводного молниевого телеграфа, ответил инженер, пощелкав тумблерами на блоке управления собранного пробойника, отчего над нами три раза подряд сверкнули молнии, а потом в безоблачном небе три раза прогремел гром. «Я передал с пробойника сигнал готовности», — объяснил инженер. «ХМ, и как вам такое только удается? Я вот не заметил в устройстве пробойника ни единого аккумулятора, чтобы осуществить пуск», — скептически пробормотал я. «Там внутри, кроме дроссельных катушек, конденсаторов и сложной структуры самой лампы магнетрона, вообще ничего нет. Я даже не понимаю, за счет чего активируется в этой лампе катод». Инженер ухмыльнулся, но объяснил: «Так ведь заряда конденсаторов вполне хватает для начального импульса. И, как только катод лампы активируется, так мгновенно и начинается электроионный резонанс с атмосферными потенциалами, отчего вся система сразу запитывается от самого атмосферного электричества. Далее остается лишь управлять разрядом посредством управляющих сеток внутри лампы, а сам разряд снимается с верхнего металлического лампового колпачка, подключенного к аноду магнетрона. Все очень просто работает, но основная деталь пробойника – это, безусловно, сам магнетрон. Без этой уникальной радиолампы ничего работать не будет, но, боюсь, что с такого расстояния Вайсман молнии все равно не увидит, да и гром не услышит», — заметил я. «Так прибор молнископ у него для этого есть. Он же наши молнии сразу зарегистрирует графическим способом, самописцем на бумажной ленте, и подаст сигнал Вайсману звонком. И он тут же включит главную установку. Наш молниевый канал связи работает со скоростью света, поскольку токовые импульсы передаются через ионосферу», — сказал Штерн. И тут же, как бы подтверждая его слова, все небо перечертила зеленая молния, и внутри огромной радиолампы, магнетрона, венчающего наш пробойник, ярко заискрились зеленым светом вспышки разрядов, а потом уже вокруг нас заплясали зеленые молнии, не то ударяя в установку пробойника, не то, наоборот, исходя из пробойника в небо. Но нас они почему-то не поражали током. Пробойник не выпускал молниевое электричество наружу, концентрируя всю его мощь внутри себя. И Штерн крикнул, стараясь голосом перекричать гром: «Вот, смотри, Леша», — Вайсман ответил нам, — «разрядник в пробойнике заработал. Значит, наша главная установка уже благополучно включилась, и разрядный канал, идущий к нам на пробойник с антенны в крепости через ионосферу, готов. Новая точка пробоя, считай, есть. Теперь осталось только вам с Антоном электробрезент растянуть да кабель от него подключить к пробойнику, как в прошлый раз, чтобы эту точку расширить». Я и Антон так и сделали, растянув тяжелую ткань, прошитую проводами. И, когда Штерн подключил кабель к пробойнику и прокричал команды готовности, а мой напарник переключил тумблер на выносном пульте управления, по электробрезенту снова заплясали тысячи маленьких молний и заструились зеленые волны разрядных полей. Для меня опять свет погас на мгновение и снова включился, но уже в иной реальности. Это не вызывало сомнений, поскольку вокруг вместо дня теперь простиралась ночь, в которой грохотала гроза, необычная, с зелеными молниями и без единой капли дождя. И во вспышках этих молний, прорезающих темноту от земли до неба на доли секунды, было хорошо заметно, что впереди больше нет леса, а находится поле, за которым, примерно в километре, темнеют какие-то промышленные сооружения. Мы с Антоном снова держали молниевый портал, находясь со стороны 1941 года, а Виктор и двое его бойцов, вооруженных пистолетами с глушителями, материализовались на наших глазах, выйдя из натянутого электробрезента и устремившись в ночь. Видимо, это перед нами в ночи находился тот самый рабочий поселок с заводом, который и был нужен Вайсману. Вот только, портал появился все-таки немного далековато от него, наверное, из-за того, что точка пробоя получилась не совсем расчетной, не той, которую первоначально рассчитал Вайсман. Насколько я помнил из истории, немецкая группа армий «Север» к концу августа уже продвинулась далеко вперед. Сражения в это время происходили на подступах к Ленинграду, а здесь, на Псковщине, у гитлеровцев образовался глубокий тыл. Но тыловые объекты они тоже охраняли, хотя немецкие тыловые части комплектовались не такими опытными солдатами, как на передовой. Тем не менее, все важные объекты, остававшиеся в тылу, тут же брались немцами под охрану. Не прошло и часа, как Виктор и его товарищи приволокли языка, да еще и несколько партизан с ними пришли с той стороны. После чего портал нам приказали пока выключить. Как выяснилось, спецназовцы, обойдя поле по перелеску, осторожно пробрались на окраину поселка и там внимательно осмотрелись, насколько это было возможно, при свете луны. А после, сориентировавшись, они пленили какого-то немца на окраине, оглушив его, и потащили пленника на нашу сторону. Партизаны оказались те самые, которые готовили эвакуацию заводика и знали про портал. Они внимательно наблюдали за окрестностями и, как только увидели зеленые молнии, так сразу и рванули в нашу сторону. Про то, что зеленые молнии создаются нашим пробойником, они уже хорошо знали. Я слышал, как главный из этой группы партизан, крепкий седоватый мужчина с усами, сказал Виктору: «Немцы здесь не пуганые, тыловики». Но охрану возле цехов поставили все равно достаточно сильную. Два пулемета на вышках и забор в два ряда из колючей проволоки, вдоль которого патрули ходят. Похоже, вести про исчезновение людей и имущества из соседнего села повлияли. Раньше только с вышек охраняли, без патрулей. Там, где все сельчане пропали, немцы сильно всполошились и весь лес вокруг прочесали с собаками. Но результатов поисков никаких нет, и немцев это бесит еще больше, потому что понять они никак не могут, что же такое произошло. Ведь все следы обрываются в никуда, а здесь мы все подготовили. Как только будет сигнал, немцев на вышках и в патруле наши парни ликвидируют, а в самом поселке наши люди предупреждены. Отлично, значит, можно готовиться и к эвакуации. Только подождать немного все-таки придется, когда сюда наши силы прикрытия из крепости подтянутся. Сейчас свяжусь со штабом по рации. Пусть начинают выдвижение немедленно, сказал Виктор. Когда пробойник выключился, портал закрылся с легким потрескиванием, последние зеленые искры погасли, и ночь со стороны 1941 года снова стала обычной и темной, без сверкающих молний. А мы с Антоном остались на холме по другую сторону портала в нашей каверне, в эпохе варягов и разной чуди, но тоже все-таки на Псковщине, а не где-то в совсем неведомом мире, как мы опасались поначалу. Так уже жить было понятнее. И от этого понимания, что все-таки не в ад нас занесло, не на чужую планету и не в эпоху динозавров, делалось на душе немного полегче. Потому что здесь тоже обычные люди живут, а не инопланетяне какие-то. Только древность вокруг, конечно, глубокая. И даже непонятно точно, какой сейчас год. Сам город Псков еще даже не основан. А на его месте, как сказал Штерн, находилась пока лишь обыкновенная деревенька, не намного больше других соседних. Так наш начальник слышал от разведчиков. Пленный немец, молодой ефрейтор, дрожал, широко раскрытыми голубыми глазами озираясь по сторонам. Он явно не понимал, куда его притащили, но больше всего его пугали даже не мы, а партизаны, их грязные, изможденные лица и холодные злые взгляды. «Как организована охрана завода?» — резко спросил Виктор по-немецки. Пленный замотал головой, мол, не знает, но один из партизан, коренастый мужик в рваной шинели, тут же дал ему подзатыльник, выкрикнув: «Говори, фашистская морда, а то хуже будет». Испуганный немец по имени Фриц забормотал что-то о том, что он простой водитель из ремонтного взвода и знает только то, что охрана слабая, а весь гарнизон в поселке – это всего лишь один взвод пехотинцев-тыловиков, да их взвод ремонтников, и никакой особой бдительности они не проявляют. При заводе технику подбитую ремонтируют. Вот пока и вся их боевая задача. Виктор лишь усмехнулся, проговорив: «Ладно, разбираться будем потом. Главное, что есть подтверждение. Там тыловики и их немного. К тому же, там у них ремонтная база для их подбитой техники. А это тоже нам очень пригодится. Горючее здесь у нас в большом дефиците. Да и запчасти к машинам не помешают. Значит, можно действовать». Виктор разложил карту прямо на траве, а седой партизанский командир, представившийся, как Мирон Пыряев, показал пальцем на карте. Цеха начинаются сразу за полем. Немцы завод пока не тронули, еще не начали вывозить станки, а только взяли под охрану и ждут, пока специалисты из Германии приедут, чтобы оборудование осмотреть. Оно же у нас уникальное, специально под заказы из нейразрядник сделанное. Нам надо действовать быстро, чтобы успеть опередить немцев. Потому что, после пропажи населения и запасов из соседнего села, эсэсовцы сильно заволновались и зашевелились. На дорогах их посты сейчас повсюду выставлены в округе. Виктор кивнул и сказал: «Значит, постараемся организовать эвакуацию побыстрее. Вот только, немцам посты на дорогах ничего не дадут. Тут нам дорожная сеть не понадобится. А если откроем портал прямо на краю поселка, возле самых цехов, то и совсем хорошо будет. Тогда даже вести оборудование до каверны не придется. Потом спецназовец обратился к инженеру. Юрий Васильевич, надо постараться сдвинуть портал вперед, чтобы был по отношению к заводу не за полем, а перед ним. Так можно будет, Штерн, посмотрев в свой блокнот с расчетами, ответил. Мне понадобится около часа, чтобы пересчитать параметры под другую точку пробоя. Хорошо, как раз и наши эвакуационные команды к тому моменту подъедут уже, согласился Виктор. Штерн сразу забрался на свое сиденье в полуторке и занялся расчетами, строго предупредив, что нуждается в сосредоточении, чтобы не ошибиться, и чтобы мы не вздумали его сбивать. Потому мы с Антоном пока получили передышку. Пробойник был собран, и делать нам, действительно, было нечего. Антон предложил мне сходить вместе с ним к варяжскому лагерю. Так ты же уже был там, даже задержался, отчего я сам почти всю машину разгрузил, а Штерн разнервничался, напомнил я. Он возразил, ну и что, еще хочу сходить посмотреть, где же еще увидишь настоящий погребальный костер варягов. И действительно, за полосой кустов и деревьев шириной в сотню метров, скрывающие от нас реку, чадил возле берега огромный костер. То была ладья, превращенная в огромный пылающий гроб. Ветер уносил основной смрад в противоположную сторону, развеивая его над рекой. И все равно, вонь в воздухе от сжигания трупов чувствовалась просто ужасная, отчего я зажал себе нос. А мой напарник, едва мы отошли подальше, сразу начал устраивать себе перекур, закручивая самокрутку из чистого бумажного листка, который вырвал украдкой из рабочего блокнота нашего начальника, пока Штерн отходил в кусты, чтобы отлить. Щелкнув зажигалкой, Антон закурил, и я обратил внимание, что зажигалка у него оттуда, из нашей прежней жизни в 21 веке, и как только он ее сюда протащил. Странное дело, что твоя зажигалка не аннигилировалась и даже не вспыхнула при переносе сквозь время, заметил я. Ничего странного, это же тебе не электронное устройство, а самое простейшее, с кремнем и зубчатым колесиком. Вот и не сгорела зажигалка, а благополучно осталась в моем кармане, объяснил он. А табак где берешь? Поинтересовался я. У солдатика одного выменил на складный ножик, поведал Антон. Ножик-то у тебя оттуда взялся? Удивился я. Лежал в другом кармане куртки, когда я под молнию попал и сюда провалился. Я же тогда за грибами шел, вот ножик и прихватил, объяснил Антон. И тут нашу беседу снова прервал треск разряда и зеленые молнии, засверкавшие впереди прямо в прорехе чистокола лагеря варягов. Вот черт, опять пробой отзеркалился. Снова с задержкой возникает, воскликнул мой напарник прежде, чем из этого паразитного портала неожиданно вышли один за другим несколько человек. Глава 16. Треск разрядов в зеркальном портале стих так же внезапно, как и начался, и портал резко погас. Но в воздухе осталось ощущение электрической насыщенности, словно перед грозой, а еще очень сильно пахло озоном. Причем, запах озона проявился настолько мощно, что перебил в воздухе мерзкий запах гари от сжигаемых трупов. Зеленоватое свечение рассеялось, словно его и не было, и перед нами, прямо у чистокола варяжского лагеря, стояли трое. Двое мужчин и девушка в странных бесшовных фиолетовых комбинезонах, будто напыленных прямо на тело каким-то неведомым аэрозолем, затвердевающим уже плотной фактурой по фигуре, повторяя естественные складки тела. Материал комбинезонов искрился синими разрядами разных оттенков, которые складывались в удивительные светящиеся рисунки, переливаясь, вроде муара. Кроме того, у всех троих на запястьях имелись какие-то электронные устройства, словно большие браслеты, оснащенные несколькими светящимися экранами, на которых мелькали какие-то разноцветные и непонятные символы. И я подумал о том, что включенную электронику каким-то способом протащить через портал все-таки возможно без ее повреждения. «Черт возьми», – прошептал Антон, выпуская дым изо рта от своей самокрутки. «Это что, еще одни путешественники во времени, что ли?» Я не успел вставить фразу, как один из незнакомцев резко повернул голову в нашу сторону. Его плечи казались непропорционально широкими, мышцы под комбинезоном бугрились на зависть любому культуристу, а лицо с тяжелым подбородком мне сразу не понравилось. Но, неприятнее всего остального в нем показались глаза. Они были пронзительно синими и неестественно яркими, словно цветные линзы, подсвеченные изнутри светодиодной подсветкой. И он уставился на меня, отчего сильно хотелось отвернуться. «Вы вышли на контакт с хроносетью, но ваш доступ не санкционирован», произнес он холодным скрипучим голосом, похожим на механический. Девушка, высокая и стройная, с короткими темными волосами, резко подняла руку. На ее ладони вспыхнул голубоватый экран, похожий на проекцию голограммы. И девушка сказала: «Биосканирование показывает, что они тоже люди. Но они не наши, не из нашей реальности. А вы сами кто такие?» — выпалил я, не в силах сдерживаться, поскольку распирало уже от любопытства. Тот синеглазый, что заговорил первым, быстро провел левой рукой по устройству на запястье правой. Раздался щелчок, и в его ладони материализовалось нечто, похожее на толстую короткую трубку. И мне внезапно показалось, что этот предмет опасен, потому что он почему-то напомнил мне дуло подствольного гранатомета. Но это оказалось что-то вроде энергетического оружия, с прозрачным корпусом, внутри которого пульсировали яркие оранжевые разряды. «Стойте на месте, не двигайтесь, вы на прицеле дезинтегратора», — объявил синеглазый голосом робота, напрочь лишенным эмоций. Антон бросил окурок и медленно поднял руки. «Я тоже поднял, а куда было деваться? Не стрелять же в них из Вальтера, да и все равно не успел бы даже дернуться рукой к пистолету, заткнутому за пояс. Не та у меня реакция. Эй, господа товарищи, мы свои, мы тоже не отсюда, не из этого времени. Нас случайно сюда занесло», — выдавил из себя Антон. Незнакомцы переглянулись. Девушка что-то быстро набирала на своем голографическом интерфейсе. «Он не врет, но они из другой ветки времени», — наконец сказала она, восприняв слова Антона всерьез и перепроверив их. «Контакт с нашей хроносетью ими установлен случайно, без злого умысла. А вы откуда такие, из какого мира?» — снова начал спрашивать я, чувствуя, как по спине стекает липкий холодный пот, поскольку совсем непонятно было, что же на уме у этих хроносетевиков. Тут заговорил второй мужчина, невысокий и спокойный, с незлыми карими глазами, который, похоже, был у них главным. Во всяком случае, он не доставал оружия, не дергался, как синеглазый, и его голос звучал не так резко. «Мы, патруль хроносети, вы нарушили временный континуум». «Мы нарушили?» — фыркнул Антон. «Нет, это вы только что сюда из паразитного портала вылезли». Девушка покачала головой, сказав: «Ваше устройство создает нестабильность хронотрафика. Мы зафиксировали аномалию и отправились в точку этой нестабильности, чтобы найти причину и постараться устранить ее. И мы закрыли этот ваш паразитный портал». Я почувствовал, как у меня перехватывает дыхание. «Вы что же на самом деле из далекого будущего? И как у вас там живется?» Их лидер усмехнулся. «Не из вашего будущего, из другого. Мы из параллельной вселенной». Антон ахнул. «Ах, черт. То есть вы не просто путешественники во времени, а еще и из другой реальности сюда прибыли?» «Да», — подтвердила девушка. «И мы хотим предупредить вас, что если ваши эксперименты продолжатся, то могут разрушить барьеры между мирами, что чревато непредсказуемыми последствиями. Например, из неконтролируемого портала может появиться нечто такое, с чем вы просто не сможете справиться». Я сразу вспомнил, как Штерн и Вайсман тоже говорили при мне о резонансных точках и непредсказуемых последствиях пробоев. Но тогда я не придавал этому значения, считая эти разговоры лишь обсуждением научных теорий. «Что же нам теперь делать?» — спросил я. Начальник пришельцев сделал жест рукой, и патрульный хроносети, похожий на робота, опустил оружие, но выражение его почти квадратного лица не стало мягче. А главный сказал: «Просто больше не пытайтесь открывать порталы». «Но мы не можем. Нам нужно эвакуировать оборудование и спасать людей от войны и немцев», — выпалил Антон. «Тогда вы обрекаете себя на катастрофу», — холодно сказала девушка. Внезапно из кустов вышел Виктор. Он подкрался неслышно и незаметно. «Что здесь происходит?» — его голос прозвучал резко. Патрульные хроносети мгновенно развернулись в его сторону, а человек, похожий на робота, или робот, похожий на человека, снова поднял ствол дезинтегратора в боевое положение. «Еще один, тоже биологическая особь, не робот», — сообщила девушка, рассматривая спецназовца сквозь один из выдвижных экранчиков своего электронного браслета, надетого на левую руку. Виктор, не моргнув глазом, выхватил пистолет. «Отставить разговоры, стоять на месте, не двигаться», — рявкнул он. «Кто вы такие?» — Антон замахал руками. «Виктор, стой, они не немцы и не варяги, они пришли из далекого будущего». Но было поздно. Человек, похожий на робота, среагировал мгновенно, бесшумно выстрелив из своей трубки ослепительной ярко-оранжевой вспышкой, прокомментировав при этом голосом машины: «Объект опасен, я был вынужден нейтрализовать его». Прозвучал выстрел, Это Виктор тоже в последний момент выстрелил. Но оранжевая вспышка, выпущенная синеглазым, была все же быстрее. Виктор упал, как подкошенный, задергавшись всем телом, словно от удара электрическим током. И это произошло как раз в то мгновение, когда он только нажимал на спусковой крючок. От удара оранжевой вспышки его рука с пистолетом конвульсивно дернулась, когда он падал, и потому пуля ни в кого не попала. «Идиот!» — крикнула девушка в сторону патрульного робота. А их главный нажал что-то в своем браслете на левом запястье, и воздух перед ними дрогнул, как будто сквозь него прошла невидимая волна. «Я активировал щит. Мы уходим», — сказал он. «Нет», — крикнул я. «Стойте! За что вы убили Виктора?» «Не убили, лишь парализовали его организм на какое-то время», — спокойно сказал мужчина и что-то нажал на своем электронном браслете. Пространство перед ними заискрилось красными всполохами и выгнулось, словно вокруг них мгновенно надулся огромный мыльный пузырь. Потом этот пузырь лопнул совершенно бесшумно, и они исчезли. Только резкий запах озона в воздухе смешался с тошнотворным запахом от погребального костра варягов. И не было уже ни паразитного портала, ни пространственного пузыря, которым для перемещения сквозь время и пространство пользовались пришельцы. Мы с Антоном сразу подбежали к Виктору, который лежал на спине, широко раскинув руки. Кажется, он даже не дышал. Его пистолет валялся рядом. Его широко раскрытые и неподвижные глаза смотрели прямо в небо, а лицо настолько побледнело, что спецназовец казался трупом. Но, как только мы стали пытаться нащупать у него пульс, он захлопал глазами, потом глубоко задышал и начал кашлять, словно утопленник, которому повезло не утонуть окончательно. Потом он приподнялся на локте, прокашлившись, сплюнул в сторону и прохрипел. Что же это было? Что за киборги такие явились? Антон тяжело выдохнул, пробормотав: «Похоже, мы только что встретили кого-то, кто знает о временных порталах и переходах между мирами куда больше нас». Я снова посмотрел в сторону, где еще догорала варяжская погребальная ладья, потом сказал: «И они предупредили, что если мы продолжим экспериментировать с порталами, это приведет к катастрофе». Виктор сделал над собой усилие и все-таки с нашей помощью смог сесть. Оглядевшись и подобрав свой пистолет, он проговорил: «Черт возьми, надо срочно поговорить с вашим инженером». Мы помогли Виктору подняться и, поддерживая его с двух сторон, побрели обратно к пробойнику, недалеко от которого Штерн все еще сидел в полуторке, погруженный в свои расчеты новой точки пробоя. «Юрий Васильевич!» — крикнул я. «У нас проблема». Он поднял голову, раздраженно хмурясь. «Я же сказал, не мешайте. Мы только что видели людей из далекого будущего», — выпалил Антон. «Сам Виктор свидетель». Штерн замер. «Что? Они сказали, что наш пробойник создает нестабильность», — быстро объяснил я. «Что если мы продолжим в том же духе, то может разрушиться барьер между мирами». Лицо инженера словно окаменело. Он медленно закрыл свой блокнот, проговорив: «Рассказывайте. И детально, пожалуйста». Мы рассказали все, что видели и слышали. Штерн слушал молча, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Когда мы закончили, он глубоко вздохнул. «Значит, я был прав». «В чем?» — насторожился Виктор, который присел на какой-то пень, поскольку еще неуверенно держался на ногах без посторонней помощи. «В том, что пробойник — это не просто машина времени. Он открывает двери не только в прошлое, в котором мы находимся сейчас, но и в другие реальности. То есть, эти люди или нелюди явились оттуда», — предположил Виктор. «Да, похоже, они говорили правду. И они сами из параллельного мира», — закончил Штерн. «И если они предупреждают нас о катастрофе, то дело плохо. Значит, товарищ инженер, вы считаете, что Вайсману нужно остановиться?» — спросил Виктор. Штерн задумался, потом сформулировал: «Нет, нужно просто срочно усовершенствовать установку, чтобы паразитные порталы, которые дает эффект пробоя, как побочное явление, больше не возникали. И вы знаете, как этого достигнуть. А если в результате этих усовершенствований все станет только хуже в плане воздействия на время и параллельную реальность?» – засомневался Виктор. «В любом случае, нужно экспериментировать. Мы не можем остановиться», – твердо сказал инженер. «Мы просто не имеем права этого сделать, хотя бы потому, что судьбы слишком многих людей зависит от нас. И, если мы закроем портал сейчас навсегда, то все, кто остался в 1941-м, будут обречены. Да и сами мы тут едва ли выживем без ресурсов. Но, если мы продолжим с теми же ошибками, то последствия могут нас настигнуть уже здесь, сказал Виктор. «Потому впредь будем более осторожны, попробуем сменить параметры», – перебил Штерн. «Но, не сегодня. Эвакуацию оборудования нам необходимо завершить, иначе установка начнет выдавать и не такие ошибки. Дело в том, что Вайсман перегрузил ее во время попытки вытащить сюда вот его из 2025 года. Похоже, что это вообще предел, и это просто чудо, что Леша все-таки переместился, а мог бы просто сгореть. Инженер говорил про меня, и я почувствовал, как по спине пробежал холодок, когда осознал, что Вайсман легко мог просто испепелить меня своей молнией, а не перебросить через время в каверну. Эти эксперименты, действительно, были слишком опасными, и я понимал, что сейчас мы стояли на грани чего-то совсем неведомого. Об этом говорил сам факт контакта с обитателями отдаленного будущего, да еще и параллельного мира. Теперь было уже не ясно, спасаем ли мы людей от немецкой оккупации и войны, или приближаем столкновение с иными реальностями, а, быть может, и вовсе приближаем конец всего мироздания. Кто еще вылезет из следующего паразитного портала, люди или какие-нибудь чудовища? На эти вопросы ответов пока не имелось даже у Штерна и Вайсмана. Глава 17. Вскоре послышался шум моторов, а на лесной дороге показался транспорт, и к нам начали подтягиваться бойцы из разведывательно-диверсионной группы, которая должна была первой пойти в портал. Им ставилась боевая задача ликвидировать немецкую охрану вокруг завода. На этот раз для этой цели использовались не только трофейные мотоциклы с пулеметами, но и тот самый немецкий бронетранспортер, который наши захватили во время прошлой эвакуации возле сельской комендатуры. За первой группой подтянулась и вторая, целая рота красноармейцев на семи полуторках. Причем, машины предназначались не только для подвозки бойцов к заводским цехам, но и для скорейшей погрузки и вывоза заводского оборудования, которым бойцам надлежало заполнять кузовы машин, помогая партизанам и рабочим завода с погрузкой. А потом, наполнив машины, красноармейцам предписывалось идти обратно в портал пешком. Я слышал, как Виктор, который уже оклемался после недавней парализации, проводил инструктаж с командирами групп. «Разведка заходит первой вместе с нами. Мы ликвидируем охрану завода. Остальные пока ждут сигнала на выдвижение. Партизаны уже работают на той стороне. Наши все в поселке предупреждены». Когда все группы приготовились, наш инженер снова включил пробойник, и зеленые молнии заплясали вокруг нас с Антоном. Как только растянули электроткань портала, свет мигнул, и мы с напарником снова оказались в 1941 году. На этот раз разряд точки пробоя ударил прямо на территории завода. Мерцающий зеленый свет пронзил ночь и залил весь двор одного из цехов, распространяясь из полотна электробрезента, который поддерживали с двух сторон я и Антон. И, словно из ниоткуда, из натянутой электроткани появлялись наши бойцы, переодетые в немецкую форму, выскакивая из портала на мотоциклах. А следом за ними вальяжно выехал бронетранспортер на полугусеничном ходу. И я еще раз, продолжая держать портал, отметил про себя, что достаточно простое электрическое оборудование, сопряженное с двигателями внутреннего сгорания, не дает сбоев во время перемещения, хотя, казалось бы, тоже должно сгорать, как смартфоны. Но нет, выдерживает как-то. А вот микроэлектроника с высоким быстродействием почему-то сгорает. Может, все дело в высоких частотах? Немцы, охранявшие периметр, недолго удивлялись происходящему прежде, чем их застрелили из оружия с глушителями профессиональные ликвидаторы, которыми командовал Виктор. И, как только охрану убрали, с той стороны сразу выбежали партизаны уже с приготовленными телегами, тросами и лебедками. «Разбираем оборудование и перемещаем в портал, быстро!» – кричал им их главный. Станки стояли в цехах нетронутые, не разграбленные, но некоторые из них уже были разобраны и подготовлены к отправке в Германию. Так что мы успели с эвакуацией в последний момент, и вскоре портал уже пожирал станки один за другим, отправляя их к нам в каверну. Помимо станков, с завода прихватили еще катушки с кабелями и даже 200-литровые бочки с топливом, которые складировались там немцами для заправки собственной техники. К тому же, разжились еще двумя грузовиками Opel Blitz и одной советской полуторкой. Пока наши партизаны вместе с красноармейцами занимались эвакуацией промышленного оборудования, другие партизаны и рабочие завода выходили из поселка к порталу, ведя с собой женщин, стариков и детей вместе с имуществом, которое можно было унести. А последним, что исчезло в зеленом сиянии, были, как всегда, мы сами. Я и Антон, операторы портала, как мы теперь называли друг друга. На холмике недалеко от реки снова был день. Наш инженер Штерн, стоя у пробойника, удовлетворенно кивнул. Отлично. Почти все ценное оборудование из завода удалось переправить. Но, когда уже показалось, что эвакуация завершилась вполне успешно, позади нас на фоне реки снова послышался треск разрядов. Я оглянулся, увидев, что там вспыхнул новый паразитный портал. И люди, эвакуированные только что из 1941 года в наш мир каверны, с любопытством смотрели в ту сторону, где засверкали необычные молнии между деревьев. Причем, когда портал снова вспыхнул, на этот раз он был не зеленым, а почти белым, таким ярким, что на мгновение даже полностью ослепил меня. Но, я успел заметить, что молнии заплетались в странный извилистый узор, образуя нечто вроде молниевой арки. Как только зрение вернулось, я понял, что на другой стороне этого нового портала совсем не 1941 год. Там был совершенно другой мир. В проеме показалось зарево пожаров между небоскребами необычных форм. Что-то огненное летало в темном небе. Не то ракеты, не то самолеты с реактивными двигателями. А, может быть, беспилотники. Сквозь треск разрядов портала слышались гул, вой, орудийные залпы, взрывы и пулеметные очереди. Там, похоже, шел суровый бой, из которого на нашу сторону выходили вооруженные шагающие машины. «Черт!» – выругался Штерн. «Опять смещение и паразитный эффект от пробоя. Закрыть немедленно!» – рявкнул Виктор. Но, было уже поздно. Из сияющей арки выдвигалось нечто грозное и очень опасное. Высокая стальная фигура шагнула в нашу сторону. За ней, еще одна, и еще. Эти пришельцы походили на боевых роботов. И больше всего они напоминали мне терминаторов из хорошо известного в моем времени фильма. На тех, которые без искусственной кожи. Я похолодел. Война машин. Теперь уже с нами и прямо здесь. Закрывайте портал. Быстрее. Орал Виктор, хватая немецкий пулемет, оснащенный патронной лентой, с ближайшего трофейного мотоцикла. Инженер лихорадочно щелкал тумблерами на пульте, но пробойник по-прежнему гудел от разрядов, которые крутили свой дьявольский танец зеленых огней внутри лампы молнитрона. И Штерн выкрикнул. Система вошла в авторезонанс и не слушается пульта. Надо физически отключить питание и заземлить. Я и Антон бросились к аппарату, но в этот момент что-то схватило меня за плечо. Обернувшись, я увидел его. Он смотрел на меня красными зрачками светодиодов из глазниц в страшном стальном черепе. Боевой робот-убийца подобрался вплотную ко мне. Я закричал, и в этот момент раздался выстрел. Пуля врезалась монстру прямо в глаз, погасив один из светодиодов и отбросив от меня стальное чудовище. Я не успел удивиться, как Виктор и автоматчики НКВД открыли шквальный огонь по прорывающимся роботам. Как ни странно, но терминатор задергался под пулями и рухнул, задымившись. За ним, еще двое. «Быстрее, Штерн!» — крикнул Виктор и рванулся к устройству, чтобы уже самому выдернуть провода. «Я знаю, сейчас!» — отвечал Штерн. Инженер и Антон все-таки повыдергивали контактные разъемы кабеля из корпуса работающего пробойника, после чего в портале затрещало разрядами и вспыхнуло молниями в последний раз. Потом все погасло. Портал наконец-то захлопнулся, а последний робот, уже наполовину вылезший, был разрезан закрывающимся порталом пополам. Его верхняя часть рухнула на землю, а нижняя просто исчезла, оставшись где-то в чужом мире. Наступила тишина. В воздухе слышалось только тяжелое дыхание людей, запахи озона и гари. Все эвакуировавшиеся из 1941 года стояли, как вкопанные возле машин, нагруженных оборудованием завода, наблюдая за разворачивающейся картиной буквально с открытыми ртами. Они даже не понимали всей степени опасности, разглядывая самодвижущихся человекообразных роботов, расстрелянных у всех на виду бойцами НКВД и похожих на страшные металлические скелеты, наполненные неизвестными механизмами. Для советских людей то были, наверное, просто какие-то технические диковинки. Причем, они казались им вполне безобидными. Ведь ни один из терминаторов так и не успел выстрелить, хотя у каждого в руках было встроено какое-то смертельное оружие. «Вот это да! Теперь еще и роботы к нам сюда полезли!» — воскликнул Антон. Виктор положил горячий, дымящийся после стрельбы, пулемет на траву и быстро подошел к Штерну. Инженер не говорил ничего. Он побледнел и присел на пень. Мне показалось, что его хватил удар. Но, нет, все на этот раз обошлось, если не считать троих терминаторов, металлические тела которых остались лежать на поляне и до сих пор дымились. Да еще одного, четвертого, перерубленного порталом, от которого остались только руки, часть грудной клетки и голова, которая тоже источала дым. И только тут до меня дошло, что я так испугался их, что даже снова забыл про свой Вальтер, заткнутый за пояс, даже не попытался оказать сопротивление. А ведь прибили бы меня эти роботы легко, если бы не спецназовец и другие бойцы, которые не растерялись, спасая меня. От таких мыслей снова на моей спине выступил холодный пот. Убедившись, что Штерн жив и здоров, Виктор обернулся к нему, проговорив: «Все, хватит на сегодня экспериментов, Юрий Васильевич. Не понимаю только, как они прошли сквозь портал и не сгорели», — пробормотал Штерн, указывая на догорающих роботов. А Виктор сказал: «Сгорели, как видно, но только не сразу. Какой-то запас прочности у них все-таки имелся. Если бы мы не открыли по ним шквальный огонь, то могли успеть что-нибудь натворить прежде, чем их электронные мозги расплавились окончательно». «ХМ, электронные мозги, это очень интересно. Их нужно тщательнейшим образом изучить», — воспрял духом инженер, вновь почувствовав профессиональный технический интерес. «Не беспокойтесь, Юрий Васильевич, я прикажу, чтобы роботов тоже сложили в машины. К счастью, они не варяги и не синелицы, а простые железяки», — проговорил Виктор и начал давать распоряжение для дальнейшей эвакуации роботов уже в нашу крепость, в лабораторию Вайсмана. Тем временем, те же партизаны, что совсем недавно грузили в грузовики остатки заводского оборудования и прочее разное полезное имущество на той стороне, с осторожностью приблизились к поверженным роботам. Мы с Антоном тоже подошли. Металлические корпуса дымились, но красные огоньки светодиодов в стальных глазницах уже погасли. «Смотри-ка, внутри что-то трещит», — пробормотал Антон, толкнув ногой разрубленные останки одного из терминаторов, которого перерубил пополам портал. Из разорванного электрокабеля сыпались на траву искры. Я наклонился, чтобы рассмотреть устройство поближе. Несмотря на повреждения, было видно, что конструкция куда сложнее, чем можно было ожидать. Какие-то волоконные приводы, похожие на искусственные мышцы, кроме того, гидравлика и сервоприводы на стальном каркасе, а еще что-то вроде небольших процессорных блоков и датчиков, распределенных по разным местам. «Это даже не наше время», — сказал я. «Их сделали намного позже. Похоже, что эти роботы управляются искусственным интеллектом автономно. То есть, каждый из них сам способен реагировать на все изменения окружающей обстановки, продолжая выполнять поставленную задачу в любых условиях. Перед нами очень сложные машины с фантастическим быстродействием процессоров. У нас в 2025 году к подобным технологиям только еще подбираются». Штерн, уже оправившись от шока, подошел с инструментами и попробовал откручивать панель на груди одного из роботов. Но наши отвертки не подходили. Нужны были отверточные головки специальной формы. Впрочем, по тому роботу, которого разорвало порталом надвое, было хорошо видно, что под грудной металлической броневой пластиной находится нечто, вроде металлического сердца, капсула компактного источника энергии, опутанного переплетением разноцветных силовых проводов. Неужели там электрическая батарея? Но, как же тогда хватает энергии при таком небольшом размере аккумулятора? — пробормотал инженер. «Нет, Юрий Васильевич, я думаю, что там находится миниатюрный ядерный реактор, и с подобными вещами надо быть очень осторожными. Возможно, прямо сейчас мы с вами подвергаемся смертельному облучению радиацией», — сказал я. «Такой технологии у немцев точно нет, да и нигде в нашем 1941 году ничего подобного не производится», — заметил еще один инженер, специалист с эвакуированного завода, который тоже подошел рассматривать необычные механизмы. «Тогда откуда они?» — спросил еще один заводчанин, скрестив руки на груди. «Из дальнего будущего», — ответил я, чувствуя, как по спине пробегает холодок от осознания того, что, действительно, могу схватить смертельную дозу радиации. Возможно, даже не из нашего будущего, а какого-то другого. Альтернативная ветка времени, как в книжках фантастов, — предположил Антон. «Или параллельный мир, где войну против людей ведут машины», — мрачно добавил Виктор. Штерн нахмурился, проговорив: «Так или иначе, это означает, что паразитные порталы открываются бессистемно, не только в ближайшее будущее, но и в далекое, и не только в пространство нашего мира, но и в какие-то параллельные миры. А это говорит о том, что те пришельцы из патруля Хроносити, которых вы встретили сегодня, не соврали, и из паразитного портала может, на самом деле, выбраться кто угодно». Глава 18. Тут раздался крик одного из партизан, стоявшего на краю поляны. «Там что-то движется». Все мгновенно схватились за оружие. В кустах совсем близко от нас, рядом с тем местом, где совсем недавно находился портал, послышался треск веток. «Еще роботы?» – прошептал я Антону, все-таки хватаясь на этот раз за Вальтер. Но из зарослей подлеска вышел не стальной убийца, а человек, невысокий, в странном облегающем костюме, немного напоминающем гидрокостюм водолаза, но сделанный из какого-то черного материала, переливающегося блестками. В руках незнакомец держал устройство, похожее на компактный пистолет, но с небольшим экраном над стволом вместо прицела. И несколько бойцов сразу навели на незнакомца оружие. Увидев это, незнакомец сразу бросил свое непонятное устройство, похожее на оружие, на траву, и медленно поднял руки, показывая, что не опасен. Чужак громко сказал: «Не стреляйте, эти боевые роботы гнались за мной». Его лицо было скрыто за прозрачным шлемом, как у мотоциклиста, но сквозь стекло проступали острые черты лица, каштанового цвета усы и короткая бородка. «Я не ваш враг», — проговорил незнакомец, подняв руки вверх. «А кто тогда?» — рыкнул Виктор. «Скорее, друг, и я безоружен. В руке я держал излучатель, который опасен лишь для роботов, но не для людей», — произнес он на чистом русском, но с легким не очень понятным акцентом, словно бы он произносил все звуки быстрее, чем было привычно мне. А, чтобы замедлить свою речь для нашего понимания, ему требовалось некоторое усилие, и Виктор все-таки скомандовал стрелкам: «Отставить, опустить оружие». Человек посмотрел на дымящиеся останки роботов, затем на пробойник, потом поднял стекло шлема с лица, спросив удивленно: «Так это вы открыли этот разлом во времени и пространстве, в который я влетел, спасаясь от врагов? Здесь мы спрашиваем, кто вы такой, черт возьми», — бросил Виктор. Незнакомец глубоко вздохнул, словно собираясь с мыслями, а затем произнес: «Меня зовут Дмитрий Сергеевич Никольский. Я из Пскова, инженер, родился в 2060-м, попал сюда из 2093 года. По вашей технике и по всему остальному вижу, что время у вас здесь иное, прошлое по отношению к моему. И если вы не хотите, чтобы ваш мир разделил судьбу моего, то вам нужно быть очень осторожными с устройствами. Машины имеют склонность выходить из-под контроля. И чем сложнее машина, тем больше шансов на утрату контроля за ней». Тишина повисла в воздухе. «И какая же судьба у вашего мира?» — спросил Виктор. Никольский мрачно улыбнулся. «Там, откуда я попал сюда, роботов уже больше, чем людей. И они с нами воюют. Взрывная волна перебросила меня сюда, и я залетел прямо в кусты. Это меня и спасло. Иначе роботы меня убили бы, потому что я знаю, как их отключать. Но почему же тогда не контузило?» — с сомнением проговорил Виктор. «Защитный комбинезон смягчил удар», — просто сказал чужак. «Вот это да! Человек из 2093 года. Я не верил своим ушам, во все глаза разглядывая Дмитрия. Впрочем, он выглядел обычным мужчиной 33 лет и худощавого телосложения, а такой черный облегающий спортивный костюм, похожий на тот, что на нем, у нас в 2025 тоже носили всякие велогонщики». Тут Штерн, подобрав ту штуковину, которую держал в руках чужак до того, как выбросил ее на траву, стал внимательно рассматривать необычный прибор, крутя его в руках. Потом нетерпеливо спросил: «И как же живет ваш мир? Какие события привели к войнам с машинами? Как эти машины управляются? Они что же, наделены разумом?» Инженер готов был сразу же засыпать попаданца из 2093 года вопросами. Но Виктор, который ревниво наблюдал за энтузиазмом Штерна, сказал: «Юрий Васильевич, как бы там ни было, а уже понятно, что им там не весело живется. Похоже, что технологии искусственного интеллекта вышли из-под контроля и сожгли их собственный мир. Остальное мы выясним, когда проведем допрос, как положено». И спецназовец тут же обратился к пришельцу: «Пройдемте с нами в машину, Дмитрий Сергеевич. Надеюсь, что вы понимаете свое положение перемещенного лица без гражданства и без прав». Дмитрий Никольский покорно кивнул и проследовал под конвоем автоматчиков НКВД в кузов грузовика нашей охраны. Мы же с Антоном по приказу Штерна начали разбирать пробойник. В это время рабочие, эвакуировавшиеся вместе с заводом из 1941 года, уносили поверженных роботов, загружая их в грузовики. И вскоре вся большая колонна эвакуируемых тронулась в обратный путь к нашей деревянной крепости, которая, как поведала Антону его жена из местных, называлось Славогорск, а князь, которого расстреляли комиссары, звался Всеслав Славогорский. Теперь же городок управлялся военной администрацией, сформированной коммунистами и военными. Но имелся еще и Вайсман, с которым вынуждены были считаться и те, и другие, прекрасно понимая, что именно от Вайсмана зависит открытие порталов, и, следовательно, эвакуацию ресурсов без него и его уникальной установки проводить никак не получится. А без ресурсов, которые научились уже уводить из-под носа у немцев, выживать в каверне со средневековыми реалиями было бы очень непросто. К тому же, на стороне Вайсмана оказались сотрудники НКВД, которые перед самой эвакуацией в каверну получили приказ из центра беречь гениального ученого и его научный коллектив всеми силами. И этот приказ они продолжали выполнять, оберегая ученых от опасностей. Бойцов НКВД в каверну ушло немного, но в их подчинении находились партизаны. И потому конфликтовать с Вайсманом и НКВД, оспаривая их право голоса во всех вопросах, никто не из партийцев, ни из военных не осмеливался. Впрочем, меня такое положение вещей вполне устраивало, поскольку я тут сразу занял теплое местечко помощника Штерна, который, в свою очередь, считался правой рукой Вайсмана. Колонна ехала медленно, а тут еще, как назло, пошел дождь, и тяжело нагруженные машины с трудом преодолевали размокший путь по лесной дороге, который, по сути, являлся просто старой тропой через лес, наверное, даже сначала звериной, а потом уже протоптанной людьми и их телегами. В паре мест красноармейцам, которые шли пешим строем позади машин, приходилось вытягивать машины из грязи при помощи рук, методом раскачивания и подталкивания. Так что тащились мы долго, пропустили обед, и только к концу дня увидели наконец-то впереди высокую антенну над башней, на которой трепетал под ветром красный флаг. Здесь уже начали все чаще попадаться палатки военных лагерей с вырубками просек, а вскоре и сам городок возле крепости показался с его деревянными бараками, наскоро выстроенными красноармейцами. Проехали и два контрольно-пропускных пункта, оснащенных пулеметами. Граница периметра была под круглосуточной охраной. Впрочем, никто из местных на пулеметы не лез. Не было таких охотников с тех пор, как остатки дивизии окруженцев, первыми эвакуированные в каверну из 1941 года, навели порядок, сразу показав, кто на этом месте теперь хозяин. Основная колонна завернула направо, направившись к новым баракам, возведенным специально под новых поселенцев. Там же красноармейцы и партизаны уже начали строить новые заводские цеха под эвакуированное оборудование. Мы же на своей полуторке с грузом оборудования пробойника, сопровождаемые охраной и еще одним трофейным грузовиком, загруженным сломанными роботами, поехали прямо в наш научно-исследовательский центр. А там уже разгрузились, после чего Штерн отпустил меня и Антона, а сам пошел совещаться с Вайсманом. Что же касалось инженера из 2093 года, то его увел на допрос сам Виктор. Все произошедшие за этот день, конечно, представлялось каким-то удивительным и невероятным. И я бы не поверил, если бы мне кто-то рассказал о подобных событиях. Вот только, теперь я сам участвовал во всей этой непонятной чехарде с порталами, с варягами, с беженцами от войны и даже с людьми и роботами из будущего. И столько событий за один лишь рабочий день произошло, что плохо все это в моей голове укладывалось. Есть, между тем, очень хотелось. И потому, попрощавшись с Антоном, который заторопился домой к жене, я быстрым шагом направился в столовую. Но, там раздача обеда давно закончилась. Уже начали выдавать ужин. Потому на мою просьбу о двойной порции толстая буфетчица прогнусрила, что, мол, не положено. А съел обед или не съел, это уже моя проблема. Взяв свою миску с порцией какой-то тушеной репы с котлетой, компот в пиале и ломоть черного хлеба, я уселся за стол. Впрочем, мне быстро составили компанию. Первым, увидев меня, присоединился Костя, а потом и Сергей с Ленкой подтянулись. И за ужином мы обсуждали последние события. Столовая гудела от разговоров. Все говорили про эвакуацию завода, о которой уже распространились слухи, а еще обсуждали варягов, которые приплыли по реке, сопровождаемые автоматчиками из НКВД. Сегодняшние события местных обитателей явно впечатлили. Я решил еще немного удивить нашу маленькую компанию, рассказав кое-какие интересные подробности о роботах и о странном человеке из конца 21 века. Ну и денек, протянул Костя, размазывая по тарелке овощное рагу. Сначала роботы, потом человек из будущего, что дальше полезет из вашего портала. Драконы, если драконы появятся, то только из-за Вайсмана, фыркнула Ленка. Этот чудак способен на что угодно, даже драконов вызвать, наверное. Ты его знаешь, удивился я. Нет, но слышала про него много от моей здешней новой подруги Марины, которая у Вайсмана работает. Так вот, она говорит, что он вчера ночью опять что-то взорвал в своей лаборатории, провел какой-то эксперимент. Но, что-то пошло не так, все эти чудаковатые гениальные люди, вроде Вайсмана, как всегда непредсказуемы, вздохнул Костя. Хорошо еще, что он пока пожар в нашем городке не устроил. Постройки-то деревянные. Ты обещал рассказать о каком-то новом попаданце, напомнил Сергей. Я ковырял деревянной ложкой котлету, думая о том, что можно сказать своим знакомым, а что нежелательно. И все-таки сказал кое-что. Да, появился из портала человек из 2093 года, но пока непонятно про него ничего. Виктор на допрос повел. Это же очень интересно, как выглядит его мир. Вот бы узнать, что ждет человечество, воскликнула Ленка. Ничего хорошего, там у них роботы восстали, сообщил я. Посмотрим, куда его определят после допроса, заметил Сергей. Если он действительно знает, как бороться с роботами, да еще и не врет, что тоже инженер, то его точно станут беречь, и могут даже к Вайсману и Штерну в коллеги определить, сказал я, вставая из-за стола. Леша, ты куда собрался? Лена посмотрела на меня удивленно. Я объяснил. Так ведь я вспомнил, что дежурство в народной дружине у меня сегодня. Пойду искать Григория. Будем снова патрулировать, чтобы синелицы и чего не натворили до комендантского часа. А потом уже все безобразия, это дело военных. Когда я вышел из столовой, дождь все накрапывал, превращая улицы Славогорска в липкую кашу. К счастью, было по-прежнему тепло, но мокрая футболка и джинсы неприятно липли к телу. И я уже задумывался о том, чтобы обзавестись какой-нибудь плащ-палаткой. Хорошо еще, что здесь за это время красноармейцы наладили лесопилку и кое-где положили доски в качестве тротуаров. Григорий, мой напарник по народной дружине, уже ждал меня у караулки дружинников, куря самокрутку под навесом. В воздухе висела сырость, смешанная с запахом дыма. «Ну что, герой?» — хрипло усмехнулся он. «Опять другие миры и времена покорял?» «Нет», — отмахнулся я. «То Вайсман и Штерн пусть время и пространство покоряют, а я только пробойник разбираю и собираю. Мне тут знакомые партизаны рассказали, что сегодня приходили гости из будущего, даже роботы какие-то. Правда, что ли?» «Правда», — видел своими глазами, — кивнул я. Григорий фыркнул, бросил окурок в лужу и проговорил. «Ну и дела. Сначала варяги, да синелицы, теперь вот гости из будущего и роботы. Ладно, пошли патрулировать». Мы двинулись по улице к окраине деревянного городка, который разрастался вокруг Славогорской крепости буквально с каждым днем. Тут находился островок цивилизации, и даже кое-где горели электрические лампочки, запитанные от установки Вайсмана, которая получала электричество прямо из атмосферы. И порядок, конечно, никто старался не нарушать. Во всяком случае, дебоширов я пока не замечал и даже ничего про таковых не слышал.